Глава третья. США? Какого хрена вы здесь затесались? Я сделал тест на силу, подняв книжный шкаф. На левой руке исчезла микроскопическая частичка проклятой метки. Усиление тела жрало немного, однако было очень слабым. В моем мире охотник на демонов третьего ранга может поднять здание весом в 3000 тонн. Здесь у меня шкаф с напрягом идет. Поднять, конечно, могу, но должно быть гораздо легче. Хорошо, что я не полез на Якудза. Это было бы очень глупо. До этого момента в моей голове вырисовывался довольно простой план. Узнать, есть ли задание по убийству демонов. Раз много разломов, то, вероятно, есть спрос на это ремесло. Узнать, какая оплата. Если хорошая, то приняться за мое любимое ремесло. Все просто и замечательно. И денег заработаю, мощно ращу. Ага, мечтать не вредно. Я был готов к тому, что задания на убийство демонов не будет. Но потери сил не ожидал. Это самый настоящий удар под дых. Проклятая энергия у меня сохранилась, но она в этом мире действует гораздо слабее. Какой же тогда план Б? Может, бизнес? За неделю с нуля до миллиона. Такие рекламные слоганы я видел. Но все они были безоговорочным лохотроном. Нет, конечно, один человек в этих заголовках зарабатывал. Тот, кто все организовал. Тогда может и мне пойти в мошенничество и криминал? Приперли меня знатно, жить хочется. Есть определенная черта, за которую я не буду переходить, но все же я готов на многое. Попытаться заработать на каких-нибудь знаниях из своего мира? Единственное, что приходит в голову, вложение в криптовалюту, если есть такая отрасль здесь в зачатке. Ну и еще соцсети. Может, еще никто не додумался до Фейсбука, Инстаграма или Ютуба. Грубый концепт у меня на это дело будет, остальное с долговыми программистами. Варианты, в общем, есть. Надо узнать все исходные данные, обмозговать и приняться за самые прибыльные направления. Хотя в любом случае придется крутиться, словно уш на сковородке. Хина вернулась в комнату, застав меня за письменным столом. Я накидывал на листке варианты того, как бы разжиться деньгами. Времени у меня в обрез, так что лучше не терять этот ценный ресурс. Ты занят? Я перевела деньги. Хина, дай мобайл. Сказал я, показывая жест разговора по телефону. Догадалась. Я сразу же взял телефон и врубил голосовой ввод. «Мне нужна клавиатура с русской раскладкой. Прям срочно нужна». Зазвучала синтезированная речь, и я пошел к тумбе за телефоном Эрни. Разблокировал экран через сенсор пальца. «Сделай перенастройку моего телефона на русский язык. Займись этим прямо сейчас. Потом будешь искать в интернете клавиатуру, и уже после мы поговорим на все интересующие меня вопросы». «Все ясно. Повтори по пунктам». Вновь заговорил переводчик. «Как же хорошо, что есть хотя бы один язык, которым я в этом мире владею». Было бы смешно попасть в тело Эрни, совершенно ничего не понимая. Кстати, а почему меня понимает Хина? Может, потому что сиськи большие? Прям вспоминается Олег Степанович. Этот 50-летний охотник на демонов, увидев девушку, постоянно оценивал душу. Это он сиськи так называл. Вот говорит, у этой хорошая душа, а вон та бездушная. Может, Хина меня понимает, потому что у нее душа большая. Звучит как бред, но это пока единственная рабочая версия. Я все поняла. Перенастроить телефон на русский язык, купить русскую клавиатуру и потом прийти для ответов на вопросы. Все верно. Вспоминая об Олеге Степановиче, я незаметно для себя стал пялиться на грудь. Хина слегка поджала губы. Кажется, ей такое не нравится, но сказать напрямую она не может. Yes. Я резко повернулся и вновь сел за компьютерный стол. Ситуация вышла немного неловкой, но я быстро об этом забыл, погрузившись в работу. Да, и интерес у меня в конце концов был чисто научный. Изучал вопрос души, так сказать. Прошло 10 минут, и я полностью исписал листок вариантами. К этому времени Хина закончила перенастройку телефона. Долго возилась. Я думал, там всего одну галочку нажать, но, видимо, все было сложнее. Изначально я хотел понять язык на телефоне самостоятельно, но потом понял, что там все на сплошных иероглифах. Это не телефон на английском, где все интуитивно понятно. «Я могу идти?» — спросила Хина. «Есть еще просьба. Довольно, правда, мрачная. Где жил отец? Есть ли у нас человек, которому можно доверить устроить похороны?» Не самостоятельно, конечно. Просто требуется приехать в квартиру и вызвать соответствующую службу. Отец говорил о том, как хочет быть похоронен. Я не в курсе. Тогда пускай будет кремация. Клан будет устраивать похоронную церемонию? Если только скромную. Нужен приемлемый минимум. Хина сглотнула, а затем легонько кивнула. Все будет сделано. Спасибо. Девушка поклонилась и пошла к выходу. Так, стой. Покажи, пожалуйста, местный браузер. Девушка показала мне браузер и SM, русский поисковик. Сделав один успешный запрос, я отпустил Хину выполнять задание. Первым делом решил открыть политическую карту мира. «Охренеть!» — произнес я вслух, увидев название. Химеры, сангай, гелы, кельты, ацтеки? Какого хрена? Как сюда США затесалось? Столько новых стран, но америкосы почему-то есть. Расположение и размер материков полностью совпадали с моей версией Земли, но страны... Большая часть государств из моего мира отсутствовала, а те, что были, имели немного другие границы. Россия плюс-минус не изменилась, Германия каким-то боком отъела половину Восточной Европы, а Греция взяла территорию Италии, Турции и десятка небольших европейских стран. Вместо Франции была Галлия, а вместо Испании и Португалии — кельты. Галлы и кельты. Это же народы из глубокой древности. Почему они дожили до поздних времен? Может, дело в этой самой Брахме? На севере Европы располагалась огромная Скандинавия. Англия, кроме своего главного острова, имела Исландию и Гренландию. В Африке вообще интересно. Всего три государства — Сангай, Египет и Зулусы. Ближний Восток был за персами, Индия и Китай примерно в своих границах. А рядом с ними был большой сосед — гунны. На востоке Азии чуть меньше, чем в моем мире Китай. У них отжала территорию Корея. Япония при своих островах и еще одном мелком возле полуострова Индокитай. Не помню, был ли он у них или нет. А, это Тайвань. Знакомое название нет. У Японии этого острова не было. Ну и последняя страна в Азии — Кхмеры. Они полностью занимали Индокитай, а кроме того прибрали себе всю Индонезию и Австралию. Практически сверхгосударство. Хотя еще непонятно, насколько они развиты. На двух Америка с государствами было не густо. Южная Америка и Мексика принадлежат ацтекам. Ацтекам. Снова вымершая цивилизация. Все больше склоняюсь к тому, что древние народы сохранили здесь из-за магии. Готов поставить на эту гипотезу все свои метки охотника. Кто хочет принять ставку? Принимаю оплату в йенах. Никто не хочет? Жаль, жаль. О, Аляска тут у России. Канады нет, но ровно на их месте иракезы. Прям так и называется государство. Интересно, ниже иракезов располагала США. Если не смотреть на Аляску, то и границы ровно такие же, как в моем мире. Странно, это очень странно. У меня не вызывает вопросов то, что некоторых стран тут нет, а у некоторых другие границы. Но США — молодая страна. Как они могут быть ровно в своих границах? Да и как они вообще умудрились затесаться между огромными иракезами на севере и еще большими ацтеками на юге? Надо будет хорошенько изучить историю этого мира. Но сейчас этому точно не время. Деньги, деньги и еще раз деньги. Вот то, что должно меня интересовать. Мне нужен миллион через... Я посмотрел на календарь. Здесь уже 31 марта 2022 года. Хотя это удивительно и одновременно неудивительно. Как ни крути, я в параллельном мире. Значит, сегодня четверг. У меня 3 дня, чтобы раздобыть миллион йен. Интересно, насколько эта валюта в цене? Да и вообще, у кого в этом мире самая крутая экономика? Но опять же, это вопрос не первостепенной важности. Охотники на демонов, проклятая энергия. Люди с черными метками на теле. Знакомо ли здесь все это? Первый же запрос «люди с черными метками» дал понять, что знакомо. Людей, использующих порчу, здесь также называли охотниками на демонов. Причем имелось и второе название, которое применялось наравне с первым — «темные маги». Интересно, интересно. Охотники в этом мире почему-то были не в особом почете. Их магия хорошо противостояла демонам, однако абсолютно ничего не могла сделать брахмаюзерам, магам этого мира. Парочку сильных темных магов история знала, но это редкость. Что? У охотников здесь бывает по 100 меток? Звучит круто, но тут же сразу приписка, что охотник слабее среднего мага, даже находясь на высоких рангах. С 5 по 9. Хорошо дерутся против демонов, однако ничего не могут против магии. Опасны только после 10 ранга, когда получают возможность создавать приказы. Список охотников 10 ранга. 10-й ранг охотника. Он мне нужен. И в самые короткие сроки. Местная Вики говорит, что 10-й ранг брали только 6 охотников на демонов. Но, думаю, были и неучтенные случаи. 12-й ранг — это зарегистрированный максимум. Звучит как очень достойная цель. Но что с самими демонами? Где искать, сколько платят? И тут меня ждал облом. Нет, демоны для охоты есть, это вполне востребовано. Однако плата оставляет желать лучшего. Самые жирные предложения на бирже не доходят и до 10 тысяч йен. Причем самая востребованная работа — патруль. Платят в среднем по 2000 за дневную смену. Не густо, хотя я зашел лишь на пару бирж, возможно, из биржи для более крупных охотников. Другое дело, что там нужен и более высокий ранг охотника. Да, похоже, основным ремеслом мне не заработать. Во всяком случае, не те суммы, которые сейчас требуются. Но на биржу охотников я в любом случае еще зайду. Никто не отменял развитие собственной силы. Я не привык быть в отстающих. Мне нужен максимальный ранг. В мою комнату постучали. «Я войду», — раздался ангельский голосок Хины из коридора. «Yes». В руках девушки был поднос с чаем. «Клавиатуру получится забрать только завтра. Я сделала заказ». «Где сейчас Азуми?» — попросила я через переводчик. Хина должна была с ней поговорить, однако ничего по этому поводу она не сказала. «Азуми скоро придет. Она гуляла с каким-то новым парнем, но сейчас уже едет домой. Раз две сестры находятся под моей властью, то будут делать все так, как я сказал. В конце концов, они и 400 душ сверху — моя рабочая сила. Пока я не решу вопрос с финансами, никаких гулянок без моего ведома. Проблема у нас общая. Не выплачу долг я, возьмутся за вас с сестрой». Хина кивнула. «Да, я это понимаю». «Садись и начнем разговор». В этот раз я сел на пол. Это казалось очень неудобным, но тело Эрни к подобному уже привыкло. Хина поставила чайник и кружки на маленький стол. Прямо чую тысячелетние японские традиции. Вроде обычное чаепитие, а как сразу торжественно. Может, и чай от этого вкуснее. Я сделал глоток. Вкусно. Не скажу, что вау, как восхитительно, но достойно. Лучше чай из пакетика, который я обычно пью. Заварником я не люблю заморачиваться. Что за 400 душ у меня в подчинении? Чем они занимаются? Приносят ли хоть какой-то доход? Чуть больше сотни проживает в клановых землях. Это в основном старики и те, кто занимаются храмом. Остальные простые работяги, которые разбросаны по всей стране. Платят налог с дохода и молятся во имя храма. Боевых подразделений у Накадзима нет. То есть сотни нахлебники, а остальные — это основной доход клана? Старики занимаются мелким ремеслом, но в целом да. Сотни, которые находятся на клановых землях, не приносят дохода. В точных цифрах я не скажу, у меня нет соответствующих данных. А сколько примерная зарплата работяги? И сколько он платит налога? Средняя зарплата около 10 тысяч йен. Налог клана 25%. Еще 25% — налог государства. Господин может повышать ставку налога, но надо понимать, что после 25% на каждый процент клана будет 2% для государства. По этой причине кланы не берут со своих вольных людей больше 25%. Да и в конце концов, людям надо на что-то жить. Я присвистнул. 50% налога для работяг. Я бы ненавидел своего господина, если бы платил 50% налога. Ты говоришь, что можно повышать ставку. А можно ли понижать? Можно. Тогда за каждый процент клана будет 1% для государства. Но подобным пользуются редко. Обычно для вольных устанавливают 50%. Что значит вольные? Рабы, которые работают не на клановых предприятиях. Есть еще свободные вольные. У них особые права, но и особые обязательства. Например, приносить клану определенный ежемесячный доход. Если не справляются, то падают до обычных вольных. У нас, как понимаю, нет клановых предприятий? Нет, оно есть, но маленькое. Это небольшой магазин, специализирующийся на книгах заклинаний. Правда, я не знаю, что теперь будет с нашей лавкой. Производством книг заклинаний занимался непосредственно Накадзима Сама. Фактически этот бизнес полностью держался на нем. Это основной заработок отца? Думаю, да. За хорошую книгу заклинаний могут дать десятки, а то и сотни тысяч йен. Другое дело, что клиентов не так много. Сколько книг продается в месяц? Примерные цифры. Я слышал, что в среднем продается 5 книг, но сильно зависит от месяца. Например, сейчас начало учебного года, а значит, и больше продаж. 500 000 в месяц магазин приносит? Скорее, чуть меньше. Средний заработок работяги — 10 тысяч йен. Наш налог — 25%. Получается, 300 работяг приносят в месяц 750 тысяч, верно? Да, примерно так. А еще и сотня стариков, которые немного проедают бюджет клана. Или они на какой-то государственной пенсии? Нет, государственной пенсии нет. О стариках заботится исключительно клан. Удобно устроилось правительство Японии. Налог собирают, а пенсии не платят. Кроме магазина у отца были еще какие-то области дохода? Я не в курсе. Предполагаю, что все-таки были. Собственный доход клана чуть меньше 1 000 000 йен. А якудзе ежемесячно надо платить по 14, если суммировать все платежи. Я забыла сказать о налогах на клановое предприятие. Ставка фиксированная, 12%. Информация полезная, но особо погоды не делает. Мне бы понять, какие у отца были дополнительные доходы. В клане есть человек, который занимался финансами? Кто вообще в курсе дел? Насчет дел клана надо разговаривать с Альфредом. Он замдиректора в клановом магазине. Я посмотрел на время. Оставлю разговор с ним на завтрашнее утро. С похоронами отца какие-нибудь проблемы возникли? Кто отправлен ими заниматься? Это главный слуга Юргена Самы. Он сделает все самым лучшим образом, не сомневайся. Понял. Кто еще есть из важных людей отца? По сути, только Альфред и Наото. Но, возможно, я чего-то не знаю. Хорошо. Напиши Наото, что я с ним тоже хочу поговорить завтра утром. У тебя, кстати, нет неотложных дел на завтра? Ты нужна мне 24 часа в сутки. Я могу общаться с людьми через переводчик, но лучше, чтобы ты была рядом. Эрни, одно твое слово, и я обязана подчиниться. Так дела были? Ничего важного. Хорошо. Зашумел механизм дверного замка. Похоже, время познакомиться с Азуми. Я отложил чай и пошел в коридор. Кина последовала моему примеру. Дверь открылась, и в квартиру вошла длинноногая, красноволосая девушка. Косметика размыта слезами, но девчонка очень красивая. Одета в меру вульгарно, черные чулки и довольно короткая юбка. Однако сверху все полностью закрыто розовой водолазкой. Волосы длинные, чуть ли не до пояса. На голове по бокам два черных банта. Азуми протяженно всхлипнула и бросилась одновременно обнимать меня и Хину. Слезы лились ручьем. Хина, словно заразившись, тоже стала рыдать. Гораздо тише, чем сестра, но слез не меньше. Пожалуй, стоит отложить дальнейший разговор с Хиной на завтра. Пускай девчонка отдохнет. Да и картина происходящего уже потихоньку складывается. В остальном, я надеюсь, поможет интернет. Храмы, брахма, рабовладение. В интересном месте я оказался. Я успокаивающе поглаживал Азуми по спине и вместе с тем все отчетливее ощущал давно забытое чувство. Я улыбался во весь рот. Мои глаза горели огнем. Это чувство. Давно забытое, мать его, чувство. Я голоден. Я чертовски голоден. Хочу сожрать весь чертов мир.